сказано: «Если бы кто собрал кости всех своих воплощений, эта груда превысила бы и гору Сумеру». То есть, если бы не потерялись кости от тел, которые обрело ее составило, перерождаясь каждое из существ, их груда была бы даже больше горы Сумеру. Горесть нескончаемых перерождений. Сказано: если комками земли по размеру с косточку финикового плода станешь считать матерей материнских всех до конца, то не хватит земли. Здесь не имеется в виду, сколько раз одно существо побывало матерью, как думают иные. В истолковании этого сочинения цитируется сутра. Монахи. Если бы, например, некие люди брали из этой великой земли комочки величиной с косточку китайского финика, ююбы, считая таким образом: вот моя мать, вот мать моей матери, то намного быстрее монахи истощилась бы глина этой великой земли, нежели линии матерей тех людей. То есть эти слова указывают на генеалогический ряд, линию матерей, своя мать, ее мать и так далее. И в тексте источники ведь сказано: конец линии матерей. Причиной разочарования это может послужить следующим образом. В Четверосотице сказано: когда исходная причина не видна, и у единственного результата, как страха, избежит, узрев в едином теле плод бесконечного ряда причин. В толковании этого сочинения поясняется: то есть, следует постоянно разочаровываться в сансаре, этой великой непролазной чащобе, безбрежных дебри неведения, и, соответственно, культивировать правильный метод освобождения. В таком духе и понимайте выше приведенную цитату. Горесть нескончаемых падений. Сказано: то Индрой станешь, что почетен в мире, то свергнет вновь на землю сила кармы, и, пребывая здесь в круговороте, то властелином будешь, то рабом. Грудей бедер райских дев касаясь, испытываешь райское блаженство, но вновь в водах почувствуешь касание дробящей, рвущей, режущей машин. То стопы нежишь шелковой травою, прогуливаясь на вершине Меру, а то опять страдаешь нестерпимо и в гнилотрупье, и в горящей яме. То в дивный лес приходишь развлекаться, где служат девы райские тебе, то вернут в лес деревьев мечеострых, где отсекают ноги, руки, нос и уши. То в тихой речке лотосы золотые, и ты с красавицами, дочерьми богов, то снова адская река безброда, и ты в кипящей варишься в воде. В земле богов желаний сверхблаженства или бесстрастия в мире Брахмы обретаешь, но вновь, в овечьи хворостом сгорая, опять страдаешь беспрерывно ты. То, достигая блеска солнца или луны, ты светом тела озаряешь целый мир, а то опять в кромешной темноте не видишь и протянутой руки. Дробящие и другие из трех машин соответствуют адам раздавливающему, чернолинейному и жаркому. Прислуживание райских дев – это услаждающие заботы дочерей богов. Рай богов желаний, великого наслаждения – это уровни сферы желаний. Уровни богов сферы желаний. И начиная с рая 33, блеск солнца и луны – это образ обыденного представления, когда они отличают обители от обитателей божеств. Но если отличить, то это свет их дворцов, а не тел. Размышляя с помощью этих примеров о всевозможных падениях из высших сфер в низшие, разочаровываясь в сансарном существовании, ибо конец всех его благ один – упадок. или, как сказано в предметах Винаи, конец всех накоплений и истощения, конец и возвышения, падения, конец свиданий, расставания, разлука, конец живущих, смерть.